Напряжение все нарастало. На мостике Патрокла, флагманского корабля второго флота Союза, царила грозовая атмосфера. Когда же грянет гром? Была поднята боевая тревога, и весь персонал облачился в скафандры. Но тревога просачивалась под них, пробегая мурашками по спине и заставляя покрываться холодным потом. «Похоже, четвертый и шестой флота разгромлены. Мы остались одни. Теперь враг превосходит нас числом. Нам нужна информация. Что произошло? Какова текущая ситуация?» Хотя разговоры были запрещены, все чувствовали потребность высказаться. Иначе тревога стала бы невыносимой. Слишком неожиданно все обернулось. Нужно ли теперь атаковать имперский флот, который в начале сражения вдвое уступал числом и находился практически в окружении, а сейчас радовался победе? «Вражеские корабли приближаются!» — внезапно прогрохотал на весь мостик голос радиста. «Направление где-то между одним и двумя часами», — пробормотал себе под нос Ян. Не успел он закончить, раздался новый крик радиста, считывающего с приборов получаемую информацию. «Направление на час 20, угол 11 градусов, быстро приближаются!» Тревожная атмосфера внезапно обострилась до предела. Только Ян, казалось, остался спокоен. «Все, как я предполагал. Уничтожив четвертый флот, имперцы зашли в тыл шестому, заняв выгодную позицию и быстро разбив его, после чего двинулись к нам. Да, в таком случае они должны были появиться именно с этой стороны». «Приготовиться к битве!» — раздался приказ адмирала Паэтты. «Слишком поздно», — подумал Ян. В классической тактике предполагалось приготовиться к битве до того, как противник атакует. Но сейчас время для этого уже было упущено. Нужно было маневрировать, чтобы избежать участи двух других флотов. Вот если бы удалось успеть до того, как враг покончит с шестым флотом, тогда прямая атака зажала бы его словно между Сциллой и Харибдой. Сражения никогда не обходятся без жертв. И чем больше жертв, тем меньше шансов на победу. Значение военного искусства в том и заключается, чтобы найти баланс между ними. Ну а величайшим успехом, соответственно, является полная победа с минимальными жертвами. Жестокая правда войны в том, что требуется наиболее эффективно и рационально уничтожить представителей собственного вида. Неужели командующий этого не понимает? Уже имело место огромное количество необоснованных жертв. Изначальный план из-за неумелого руководства обернулся ужасающей ситуацией. Конечно, оценки будут даваться после битвы, но до этого еще нужно дожить. И потому сейчас необходимо предотвратить повторение ошибок и попытаться превратить проклятие в благословение. Сожаление и литры пролитых слез не вернут жизни павших. «Всем кораблям! Орудие к бою!» Хотя приказ был отдан, приступить к выполнению никто не успел. Все экраны затопила ослепительная вспышка, и, пробив щиты, на корпус Патрокла обрушился тяжелый удар. Крики людей слились со скрежетом раздираемого металла. Ян тоже не избежал всеобщей участи и упал на спину. Лежа на спине, он пытался выровнять сбитое дыхание, одновременно протирая ослепленные вспышкой глаза. Что это было? Кто ответственен за это? Если случаются такие ошибки, то избежать поражения возможно только чудом. «Это кормовая орудийная башня! Мостик, запрашиваю инструкции!» «Это машинное отделение! Мостик, пожалуйста, ответьте!» Ян открыл глаза. Перед глазами плавал изумрудно-зеленый дым. С трудом присев, он осмотрелся и увидел, что рядом кто-то лежит. Густая темная кровь покрывала все его тело. «Командующий!» — позвал Ян, заглянув в лицо вице-адмирала Паэтты. Потом, с трудом поднявшись, встал на ноги. В корпусе зияла брешь, давление быстро падало. Несколько астронавтов, не включивших магнитные захваты на ботинках, вынесло в пролом. Впрочем, дыра быстро закрывалась под действием автоматических ремонтных систем, заполняющих пробоину специальным составом. Оглядевшись по сторонам, Ян понял, что на ногах никого больше не осталось. Проверив работоспособность устройства связи в своем скафандре, Ян принялся отдавать приказы. «Командующий Паэтта серьезно ранен. Врачам и санитарам срочно прибыть на мостик. Ремонтным бригадам приступить к выполнению работ. Кормовая башня, не нужно ждать приказа во время боя. Займитесь делом. Машинное отделение, какова текущая ситуация? Повреждение на мостике вызывает беспокойство. Двигательные отсеки не повреждены. Это замечательно. Почему-то в его голосе прозвучал сарказм. Командный мостик функционирует нормально. Сосредоточьтесь на своих прямых задачах. Ян снова осмотрелся по сторонам. Есть здесь здоровые офицеры? Я цел, коммодор Ян. Спотыкаясь, подошел к нему человек. Вы... офицер штаба, капитан третьего ранга Лао. Сквозь шлем виднелись маленькие глаза и курносый нос. С виду он был примерно того же возраста, что и Ян. Кроме него, к работе могли приступить еще два навигатора и один связист. Всего 4 человека. Это означало, что флот фактически лишился командования уже в начале боя. Наконец прибыла медицинская бригада. Они сразу же принялись за раны вице-адмирала. Он с силой врезался в командную панель, сломав несколько ребер. Осколки пронзили легкие. «Не повезло ему», – пробормотал кто-то из врачей, возящихся над раненым. «Коммодор Ян!» Командующий очнулся и, собравшись силами и превозмогая боль, попытался окликнуть молодого офицера. «Принимайте командование флотом!» «Я?» «Вы старший по званию из оставшихся офицеров. Кроме того, ваш талант...» Его голос становился все слабее. Не договорив, вице-адмирал поэта провалился в обморок. Врач немедленно подозвал роботизированную каталку и приказал санитарам грузить тело командующего. «Он вас высоко оценивает», — сказал капитан Лао. «Вы так думаете?» Капитан Лао, не знающий о разногласиях во взглядах Яна и поэты, выглядел озадаченным ответом. Ян тем временем подошел к коммутатору и нажал на кнопку внешней связи. Приборы включились, вновь подтверждая превосходство в надежности техники перед людьми. «Внимание всему флоту!» — говорит коммодор Ян, офицер штаба адмирала Паэтте. Передатчики донесли его голос до всех кораблей. «Флагманский корабль попал под удар противника. Вице-адмирал Паэтте тяжело ранен. По приказу командующего, в его отсутствие принимаю управление флотом на себя». Он сделал глубокий вдох, давая людям время осознать эту новость. «Не паникуйте! Если вы будете следовать моим приказам, мы сможем выжить! Сейчас мы в сложном положении, но имеет значение лишь то, кто победит в итоге!» «Ох, что я несу!» Криво усмехнулся Ян. Впрочем, мгновение спустя он вновь принял уверенный вид. Сейчас он не имел права показывать слабость. «Мы точно не проиграем! До поступления новых приказов сосредоточьте огонь на противнике прямо перед вами!» Голос Яна достиг имперского флота. На капитанском мостике флагманского корабля Брунгильда Райнхард фон Лоенграм слегка приподнял брови. «Если вы будете следовать моим приказам, мы сможем выжить?» «Кто бы мог подумать, в армии мятежников есть смелые люди!» Глаза молодого адмирала сверкнули северным льдом. «Думает, что еще в состоянии изменить положение дел?» «Забавно. Что ж, давай проверим, насколько он хорош, Кирхиаис». «Да. Отдай приказ флота сменить формацию. Перестраиваемся веретеном. Ты ведь понимаешь, зачем? Хотите прорваться по центру?» «Да, именно так». Кирхиаис передал приказ командующего, и флот начал перестроение. Сняв шлем, Ян по привычке держал в руках берет, поглаживая свои черные волосы и раздумывая о том, что делать дальше. Когда преимущество незначительно, наиболее выгодными тактиками являются атака по центру или частичное окружение. Исходя из предыдущих действий противника, он предположил, что тот выберет более агрессивный вариант из этих двух. И, кажется, не ошибся. «Капитан третьего ранга Лао?» «Да, командующий!» «Враг перестраивается в формацию веретено. Думаю, они собираются идти на прорыв по центру». «Прорыв по центру?» «После победы над 4-м и 6-м флотами их боевой дух на высоте. Разумеется, они выбрали эту тактику». Лао задумывался над словами командующего. Ян же, глядя на него, подумал, что неуверенное лицо капитана отражает состояние флота Союза после череды поражений. «Как вы собираетесь противостоять им?» «Как раз сейчас думаю над планом действий». «Но как нам передать его другим кораблям? Противник может перехватить сообщение?» «Мы используем одни и те же оптические каналы, а держать связь через посыльных слишком долго». «Не волнуйтесь об этом. Мы используем кодированную связь. Прикажите всем кораблям включить схему С4 на своих тактических компьютерах. Таким образом, даже если противник перехватит сигнал, ему потребуется много времени, чтобы понять, что именно мы задумали. Командующий, значит, вы уже просчитали ход сражения и ввели информацию в компьютеры? До начала боя? Является ли этот план по-прежнему актуальным? Иметь какой-то план лучше, чем не иметь совсем никакого, верно? Если вам нечего добавить, то хватит задавать вопросы. Голос Яна неожиданно стал жестким. «Выполняйте приказ!» «Так точно!» Капитан Лао ринулся исполнять приказ. Пятерых человек на мостике было явно недостаточно. Пришлось снимать для помощи людей с других постов, хотя там тоже недоставало персонала. Имперский флот спокойно перестроился и двинулся вперед. Флот Союза встретил его огнем, но имперцев это не остановило. Вскоре все пространство между ними прочертили лучи выстрелов. Ударный флот Империи под командованием контр-адмирала Фаренхайта неумолимо продвигался. «Враг надвигается на нас!» В голосе радиста прорезались паникующие нотки. Ян посмотрел на широкий экран, дающий обзор в 270 градусов. Изображение его отнюдь не порадовало. Враг наступал ускоренным темпом, маневры всех кораблей были выверенными и аккуратными. Корабли Союза по сравнению с ними не похожи были на военных, но одеваться было некуда. Так что же делать? Ян сидел в командирском сиденье, скрестив ноги, но он был далеко не так спокоен, как говорила его поза. Действия противника пока не выходили за рамки его предположений. Проблема заключалась в его собственном флоте. Если все в точности выполнят его план, то еще не все потеряно. Но один неверный шаг приведет к гибели всего флота. Так что же делать? Что ж, тогда придется блефовать. Ответил Ян сам себе. Он не мог предсказать всего и не мог пустить все на самотек. Нельзя требовать от людей невозможного, необходимо помочь им.